По сообщениям южнокорейского Yonhap News, 19 июля у здания администрации уезда Сунджу состоялась пресс-конференция, на которой Северо-Кёнсанский провинциальный союз Национальной федерации крестьянских обществ Южной Кореи потребовал от властей отменить план размещения системы САД. В тот день южнокорейская интернет-газета Omae News писала о том, что на днях в Чанвоне, Чинджу, Кимхе и других уголках провинции Южный Кёнсан непрерывно проводятся акции протеста против размещения САД.